О пользе скорбей. Многие ми скорби подобают нам нити в Царствие Божие, говорит Священное Писание. Терпеливо переноси скорби и бедствия, когда Господь сам говорит. С ним есть в скорби. Псалом 90, 15 стих. И премудрый говорит. Посол верен спасения, нищета и бесчестие, и обидящий посла царского обидит царя. Посему всякий, кто плачет в скорби, обидит Бога и будет от него наказан, как Анон, царь Моавский, был наказан Давидом за то, что обесчестил послов, посланных к нему. Что плевело зерну, терпух железу, то же самое и скорбь человеку праведному. Ублажи, Господи, благоволение Твоего Сиона, и да, созиждутся стены Иерусалимские, говорит царственный пророк. Святый апостол Петр говорит, что мы камени живо. Нельзя поставить высокое здание без оснований. Если оно не будет отполировано и отесано, то ничего доброго не произойдет. Гонители – суть некоторого рода кирки, и каменосечцы – суть те, какое своими гонениями делают нас блистательнейшими. Кто убегает от гонения, тот не хочет жить в Иерусалиме. А Давидова вся жизнь была наполнена скорбями и слезами. А Соломон, напротив, проводил в счастье и спокойствии. Скорби спасли Давида, благополучие же соделало спасение Соломона сомнительным. И скорби не только отвлекают нас от оскорблений Бога и непозволительных дел, но и наводят забвение прихотей, раболепствовать которым, а в другом случае, всякий может. Не проси же у Бога, чтобы скорби на тебя не были неспосылаемы, но моли Его, чтобы Он ограждал тебя терпением, чтобы снести их. И не в этом лишь состоит польза скорби, но и в том, что они и разум просвещают. Иосиф не был продан братьями своими, когда чествовал их, но как скоро навел на них скорбь, то был узнан. Бог для того и не спосылает скорби, чтобы ты познал Его, которого не познаешь, когда проводишь дни своей жизни в спокойствии. Не скорби, когда Бог лишает тебя мирского утешения, ибо это делает Бог для твоей же пользы. Горестью и скорбей твоих ты получишь зрение очей, как тавия рыбную желчью. Бог посылает на тебя скорби, чтобы ты прибегал к Нему, как к некоему пристанищу. Псалмопевец говорит, умножившись немощи их, пасих ускориша. Как счастье отвращает человека от Бога, так скорби приводят к Богу. В скорби призвал Господа, говорит Давид. Чем больше поднималась вода потопа вверх, тем более возвышался ковчег Ноя. Чем жалостнее притесняем был народ израильский в Египте, тем более он возрастал и умножался. Так вода скорбей возвышает человека к Богу и умножается благодать. Как ароматы в огне испускают приятный запах, так добродетель праведных людей открывается в огне скорбей. Как вода дождевая рождает жито и производит урожай хлеба, так скорби, входящие в душу, возводят желания к небу. Ароматы сохраняют тело от гноения при бальзамировании. Скорби сохраняют душу от грехов. Поэтому и апостол говорит, «Да, не множеством откровений превозношуся, да десями пакостник плоти, ангел сатанин, да ми пакости деет». Второе послание Коринфянам, 7 глава, 7 стих. «Великое делает тебе Бог благодеяние, когда хочет настоящими скорбями избавить тебя от будущего мучения. Итак, предпочти лучше скорбеть с сынами Божьими, нежели жить с нечестивыми среди счастья временного. Изволив, — говорит Давид, — приметаться в дому Бога моего, нежели жить ими в селениях грешничьих». Псалом 83. Моисей восхотел лучше гонимым быть с народом Божиим, нежели быть участником временного наслаждения, и потому отвергся называть сыном дочери фараоновой. называться сыном дочери фараоновой. Несчастно то счастье, которое не имеет врага. В обращении апостола Павла первым действием Божьим было ослепление Павла и низвержение его на землю, дабы мы познали, что первое начало служения Богу состоит единственно в скорби. Как житницы плевелы бывают смешаны с житом, так и в мире сем смешаны злые с благими. Но при наступлении ветра скорбей злые они спадают на землю из-за негодования, благие же обращаются ко Христу и соединяются друг с другом. Скорби нам показывают, кто жито и кто суть плевелы. Зерно падает при ногах того, который веет живо, и шелуха бывает разносима ветром. Если ты повергаешься пред ногами Христа, приступая к Нему и сообразуясь с Ним, с Его волей, то ты зерно. Если же скорбь разлучает тебя от Христа, то ты негодная шелуха. Если имеешь тяготу добродетели, то ты зерно. Если имеешь тяготу добродетели, то ты зерно. Если же нет, то ты легкостью уподобляешься плевелам. Боролся Господь со скорбью в саду Гефсиманском, но пал на лице свое, восклицая: «Отче, не моя воля, но твоя да будет». Так и ты повергнись в скорби, как зерно пред ногами Божьими. В Черном море египтяне некогда утонули, а евреи спаслись. Так и в скорби, как в соленой воде морской, иные потопают, а другие сквозь нее проходят. То, что вред причиняет грешникам, пользу праведным делает. Наказание Божие всей жизни есть наказание отеческое, так как Бог всегда с милосердием наказывает. Но во второй жизни наказание Божие будет во гневе, по слову псалмопевца: «Упасеши я жезлом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши их». Итак, лучше избери всем мире скорбь, чтобы через краткость я иметь возможность приобрести Царство Божие.